Так что, может быть, мой портрет вместе с досье уже гуляет по рукам дам слегка за 30, и они ждут не дождутся, когда мне уже будет мои 14, после которых можно уже и жениться. Хотя, конечно, вряд ли сейчас возраст женитьбы повышается, если не до стандартных мне 18, то до 16, точно. Надеюсь, этот вывод я сделал индуктивным методом, судя по остальным отмирающим и теряющим силу традициям. А так, кто его знает? Ох, чувствую, сбегать мне из дома надо будет. Какой-то гендер-свопнутый мир, блин, где мне надо сбегать из дома, чтобы не поженили нахуй. Хорошо хоть без голубых окрасов мирок-то, иначе я бы вообще повесился, в надежде на другое перерождение. Дальше время полетело незаметно. Все, чем я занимался, это тем же, чем и до знакомства с Мэй. Читал, читал и еще раз читал, а иногда бегал. Самым обычным бегом по пляжику, потому что в лес до полного выздоровления я не решусь выходить. Кстати, родители, судя по обмолвкам, подумали, что я наврал с три короба и тот волк, или кто меня укусил, сам как-то сдох. Либо с обрыва сам свалился, либо пришел лесник и всех разогнал. Точно я из их разговора между собой не понял. Не хотят признавать мою силушку. Походу даже подсознательно. Культ силы тут как ни крути силен, очень силен. И если бы я принес голову такой псины, то и без магии на меня бы явно посматривали с уважением. Ну или в психушку бы сдали, учитывая, что я мелкий пацан, который на волка охотился без магии. Таких от греха подальше, можно и засунуть, подальше. На магию воздуха я, опять же, до выздоровления, забил. Сейчас заживет рука, кровушка остановится, и пойду я в лес, что-то делать. Вот только что, не знаю и из идей, только тупые. Медитировать и чувствовать вокруг себя воздух я старался до изнеможения. Приходил на наше с Мэй место на пляже и сидел почти часами. Ладно, но полчасика точно сидел и все вслушивался, вслушивался, пытался заставить хоть легкий ветерок подуть. Все без толку. В общем, все выздоровление ушло на попытку произвести второй метод имени Мэй для магов воздуха. И, очевидно, неудачно, блин, ожидаемый результат. Все, блин, у меня через жопу и не по плану. Это уже становится моей традицией, взяться за дело, составить план, провалить его к чертям собачьим, по ходу придумать новый. Плохая традиция, очень плохая. Вернемся к первому испытанию. Огненных магов, можно сказать, медленно сжигают, а как иначе назовешь нахождение посреди круга пламени, и они должны самый базовый инстинкт мага огня взять под свой контроль. Как это экстраполировать на магию воздуха? Какой самый базовый инстинкт мага воздуха? Блин, дышать? Ладно, кого я обманываю, догадка простая как лом, парить, не вейп и прочую лабуду, а в воздухе. В конце концов, не просто так же они живут в храмах, построенных на горах, зачем им безопасность, если даже ребенок, падая, просто спланирует вниз. Другой вопрос, там что, все маги воздуха? Хрен его знает, наверняка не магов отсеивают довольно быстро. В конце концов у них там храмовая жизнь с частыми перелетами с места на место. Какие не маги, что с ними прикажете делать? Да, и как мне провести эту суперскую тренировку без риска для жизни? Точнее не так, ее вообще можно проводить без риска для жизни, или там элемент страха просто обязан быть? Класс, ну и что мне делать? Пойти сброситься со скалы в надежде, что это сработает? Хотя я, идея неплохая. Магией воздуха я обладаю точно. Почему еще я мог бегать так быстро? Терять мне особо нечего, а магию край как надо пробудить или инициировать, или хотя бы узнать, как работает. Что же, будем выполнять. Прошла еще неделя, за которую я полностью выздоровел, и не сильно медля и не обдумывая решение второй раз, чтобы ненароком не отказаться, я пошел к скале. Страха или каких-то других эмоций, хотя казалось бы, место моей битвы не на жизнь, а на смерть, не было. Я просто подошел к краю обрыва и, безразлично глянув на пейзаж, прыгнул вниз. И вот как только мои ноги оторвались от поверхности я, наконец-то, посмотрел вниз, до меня дошло. Раньше приступы ветра в голове я легко замечал и, думаю, подумай я хоть немного дольше, и в этот раз бы заметил, но я сам себя перехитрил. Я, блядь, падаю. В голове тут же мелькнула Мэй, которой я обещал прийти на место встречи и тот факт, что о прошлой жизни я так ничего и не узнал. Это если пропустить маты. Если не пропускать, то там трехтомный трактат, который надо бы записать, потому что я в жизни таких слов и оборотов не знал, а тут, надо же, вылезли. Боже, лишь бы я вспомнил в следующей жизни, что вспоминать предыдущую не надо, иначе я себе лоб расшибу о стену от такой тупой смерти. Недомок воздуха, который пытался взлететь и разбился о землю. Все эти мысли проносились у меня с бешеной скоростью, даже до конца, скорее, не оформившись, в то время как я, словно в замедленной съемке, смотрел, как приближаются верхушки деревьев. Ветерок, хотя в этот раз скорее мощный ветер, в голове, быстро заполнил пустоту мыслей, резко вытеснив все эмоции и оставив сухое понимание, скорее всего разобьюсь. Но тот самый ветер в голове не стал останавливаться внутри. Я почувствовал, как будто эта самая легкость мыслей начинает наполнять все мое тело, неописуемое ощущение. Как будто я какой-то флюгер, через который дует сильный поток воздуха, и он, как следует приличному флюгеру, становится по направлению ветра. Еще мгновение, и я чувствую, как он выходит за пределы тела и окутывает меня всего, начиная замедлять падение. Я не ощущал абсолютно никакого давления от довольно резкого замедления, и сам процесс не вызывал никакого чувства вмешательства извне, скорее наоборот, я точно понимал, что это я сам замедляю свое падение. Знаете, сравнимо с тем, как некоторые люди не умеют моргать одним глазом и они после нескольких попыток с трудом нащупывают нужную мышцу на лице, чтобы что-то получилось. Так и тут, я как будто нащупал нужную мышцу, и я начал планировать вниз. Полное осознание ситуации пришло через секунду, когда я уже был всего в нескольких метрах над землей и меня захлестнула дикая радость от этого факта. И как только эмоция взяла надо мной контроль, ветерок в голове исчез, а вместе с этим и весь остальной. И остатки пути вниз пролетел я уже опять в свободном падении, хорошо хоть падал на ноги, и смог хоть немного погасить инерцию и ничего себе не сломать. Но ходилки мои отсушило только так, да. Матерился я еще приличные несколько минут, пусть и не теми же выражениями, что раньше. И я завалился прямо на землю, куда ранее упал. Отходил от адреналина, от своей тупости, и ждал, когда пройдет боль в ногах. Я уже ненавижу эту скалу, честное слово. Дважды около нее чуть не сдох. Ну его нахер, сюда больше ни на шаг. Неудачное какое-то место. Может, тут духи какие поселились, которые мне не рады. В конце концов, тут это не мистификация, а суровый факт. В любом случае, сейчас уйду и больше не вернусь. Ну его нахрен, что судьба придумает в следующий раз. Ладно, вернемся к результатам. Что же это у нас такое интересное получается? По примеру магии огня пытаться что-то сделать было тупой затеей, я должен был понять. Они подчиняют себе огонь, заставляют его подчиняться своей воле. А вот с воздухом все не так, попробуй подчини, блин, когда вокруг тебя тонны этой своевольной стихии. Тут наоборот, надо как парус, направься по ветру и плыви, куда хочешь, а точнее делай любые техники. Тут как с кораблем, любой сможет парус направить так, чтобы лодка по ветру плыла, а ты направь так, чтобы в противоположное направление. Можно сказать, магия меня все это время воспитывала, как ее принять, а я, дурак, решил, что это либо личный бзик, либо побочный, ненужный эффект. Не бывает у магии последнего, у нее все нужное. Ох и мысли умные лезут, всегда так постфактум я, значит, философскую базу под магию подвожу, а на деле с обрыва прыгаю, как идиот. Ладно, пора бы вставать, пожалуй, надо хоть из трупа волка того вырвать зубов. Хотя воняет от него, наверное, мама не горюй. Еле встав, все еще немного пошатываясь, я начал шарить взглядом по земле. Ох и повезло, что я упал именно на землю, камней тут разных, куча. Упал бы я с такой высоты на 2 метра левее, точно без перелома бы не обошелся. Правда, вот как-то разлагающегося трупа волчары я не вижу, что на самом деле очень и очень плохо. Ох, если эта тварь выжила, то в лесок мне и правда пора завязывать ходить, только проблем себе найду. Хотя, моя магия теперь полностью со мной, подумал я, ухмыльнувшись и пустив ветерок по всему телу. Правда, это пока что все, что я умею, но ничего, научусь, наверное. 13. Глава 5. Столица народа огня. Часть 1. Весь остаток лета и нахождения на угольных островах я потратил на обучение самого себя быстрому принятию ветерка в голове. Я не знаю почему, но это казалось важным, чтобы в случае чего мои эмоции быстро вымело. Оно и раньше происходило за секунду, но это выходило непроизвольно. Как заставить это работать таким своеобразным тумблером я не знал, поэтому опять засел за медитацией. Садился на наше смыль место и часами пялился на воду, постоянно пытаясь заставить ветер сначала появиться в голове, а потом во всем теле, а потом выйти в окружающий мир, прямо как тогда, когда я падал. Получалось плохо и занимало это у меня приличное количество времени. Несколько дней, чтобы понять процессы, и еще пару, чтобы натренировать. И так на каждый из трех пунктов. Конечно, я не забыл про пробежки, признаюсь, не из-за того, что смог заставить себя тренироваться, боюсь, будь это именно тренировки, я бы забил под каким-то важным предлогом, скорее просто потому, что мне нравилось бегать. Может быть это из-за того, что я маг воздуха, но бег давался мне легко и усталости я почти не чувствовал, а сладостные ощущения от, пусть не сильно большой, но скорости, доставляли. На ветряную скорость я переходил еще всего лишь пару раз, бегая по лесу. Я туда вообще редко ходил, в основном чтобы попробовать что-то, что мне пришло в голову, и что нельзя показывать всем вокруг. Хотя бы из-за того, что засмеют, я сам без смеха не мог на полном серьезе махать руками или ногами. Выглядело потешно, даже с моей точки зрения, что уж там со стороны. Хотя, должен сказать, некоторые непонятные движения у меня вылазили сами собой, как будто инстинктивно, и узнать я ниоткуда их не мог. Вся магия огня, грубая, резкая и напористая, а мои непонятные руконовомахательства, плавные и более размашистые, пусть и тоже резкие, да, учитывая, что вряд ли магия настолько страшная вещь, что она сама подсказывает движение, скорее всего это вылазит что-то из моей прошлой жизни. В итоге к концу лета я мог довольно быстро дойти до ощущения ветерка вокруг своего тела и научился аж одному приему. Во время одной из моих попыток, что-то, наконец, сработало, и я завершил движение руками волной воздуха. Да, она была слабая, неоформленная, и взрослого человека, в лучшем случае, слегка бы оттолкнула, но как я был рад. Эйфория от того, что получилось, не отпускала меня еще добрые два часа, которые я потратил, ну пусть будет на отточку моторики, да, я не танцевал джигу от радости, так и запишем. В итоге с угольных островов я ехал очень довольным и гордым собой. Прямо в голове даже стал себя величать магом, хотя на деле даже звание мажонка еще не заработал. Нет, это не какая-то система народа огня, это я в голове придумал термины. Ну не называть же всерьез меня или моих братьев магами, может это ассоциации из фэнтези прошлой жизни, но как по мне, не заслужили. И вот я сижу за столом в своей комнате в столице и старательно записываю все новое, что я вспомнил за эти месяцы. Описание Айра как пузатого старичка, до сих пор не верится, про аватара дополнил слегка мою запись, также начал вести записи всего, что я вспомнил из моего руконовомахательства, потому что это явно из прошлой жизни, откуда же еще. Буквально в ближайшее воскресенье, как я по привычке называю этот день, тут принята простая нумерация, хорошо хоть по 7 дней, я уже должен быть около какого-то оружейного магазина, где меня будет ждать Мэй, а потом прямо в понедельник меня уже ждет школа. Задание на лето я давным-давно сделал, и меня больше волновало, что после таких насыщенных последних нескольких месяцев, мне будет просто невероятно скучно на этих уроках. Ну, да ладно, главное дожить до совершеннолетия, там уже будет так интересно, что хоть вешайся. Ли, это была мелкая, которая прямо прыгнула мне в объятия, больно ударив головой куда-то в область груди. Она все же слишком мелкая. «Мэй, привет», на выдохе от выбивания воздуха из грудной клетки, сказал я же обещал, что буду тут как штык. «Как дела?» «Не очень», буркнула она, впрочем, явно не желая рассказывать. «И у меня, школа это так скучно», поделился с ней переживаниями, а еще, кажется, того волчару мы не убили. Я ходил на место, куда он должен был упасть, когда выздоровел, ни следа. Ну, как ходил, скорее падал, но то уже детали. В ответ на мою реплику, я получил фирменный взгляд мелкой из разряда. Ты идиот. Ну, что, я как домой вернулся, меня в больничку отвели, посмотрели на следы укуса и никто не поверил, что я, прости, я не говорил про тебя, завалил эту зверюгу. А мне, знаешь ли, было обидно. Я и решил пару клыков забрать, и как доказательство и на память, к сожалению, не вышло. А если бы он ждал тебя там, все еще не убирая своего взгляда, спросила Мэй, чё б ему там делать, он скорее вернулся в свои охотничьи угодья, наверное. Вот вроде мелкая, а ведет себя как жена с нерадивым мужем. У них это базово в подкорку вшито, или это уже воспитание, или она, глядя на родителей, невольно интерпретирует это на меня. Ладно, в любом случае я не против. Хэймэм, ладно, хорошо, что все обошлось, решила мелкая, а потом, еще подумав, добавила, хотя, конечно, жаль, что ты клыков не добыл, было бы круто. Угу, не то слово. Ну, расскажи теперь ты хоть что-нибудь, вообще на отвлеченную тему. Давай, может быть, сначала найдем более удачное место, или мы так и продолжим стоять тут, как какие-то маргиналы. Утибо зимой, я так скучал по язвительному сарказму этой мелочи, что непроизвольно улыбнулся. Наброшенный в мою сторону взгляд, я расшифровал выражение моего лица, на что получил слегка покрасневшие щеки, и резкий разворот с уверенным шагом куда-то. Вестима, я за ней должен следовать. Ну пойдем, посмотрим на это более хорошее место. Блуждали мы недолго, буквально пару минут. Оказалось, мы и сама едва-едва ориентируется на местности, и мы вместе нашли укромный уголок. А если точнее, то невзрачный поворот между домами, где не было окон, а особенности строений создавали как будто комнату без крыши. Идеальное место, чтобы никто не беспокоил, и даже лавочка есть, на которую мы и уселись. Не трухлявый пенек перед океаном, но тоже пойдет. Я продолжаю осваивать магию огня. Дед меня хвалит, говорит, что я молодец, похвасталась девочка, в отличие от брата. Ха, судя по тому, что я видел, ты гений от мира магии, потому что мой брат, вроде имеет очень неплохие врожденные качества, хотя, учитывая меня, может быть, конечно, и нет, но я скорее исключение, и относится к этому делу очень серьезно, но все равно смотреть на него после того, что ты показала, иногда даже жалко, поделился я. С генами и правда непонятно, они вообще влияют на магию, тогда откуда я такой вылез? Какие-то рецессивные гены встали в нужные положения, или подарок от того, кто меня сюда засунул, если такой есть, конечно же. Считаются ли гены моей семьи сильными для магии огня, или как, какие врожденные качества? Чуть озадачилась Мэй, мило нахмурившись. Ну как, аристократия народа огня, почти все в семье маги огня, слегка опешил я. Ха, это ни на что не влияет, магия огня у всех одинаковая, главное, прилежно ее учить, объяснила Мэй, как будто это я здесь мелкий. Ты хочешь сказать, принц Зука, допустим, и какой-то паренек из колонии, имеют одинаковые стартовые условия, по крайней мере в магическом плане? Ну, теперь уже озадачилась Мэй. Я специально взял представителя королевской семьи, чтобы задеть ее чувства перед нацией огня. Нет, все же, наверное, как-то слишком грустненько договорила мелкая. Видимо, она думала, что это полностью ее заслуга, успехи в магии огня. Впрочем, так оно и есть, но мои слова могли заставить сравнить ее себя с какой-то девочкой из низшего сословия. Вот и я так думаю, это не учитывая учителей и так далее. Хотя, безусловно, большая часть зависит от самого Зука. Талант – лишь 1/10 от цели, 9/10 – это старание, а может даже и больше, успокоил ее я. Мастер каллиграфии мне, примерно, так же говорил, когда у меня ничего не получалось, хмыкнула уже повеселевшая мелкая. А ты думаешь, у кого я эти слова взял, улыбался я, слегка толкнув ее плечом, обозначая, мол, шучу. Хаем, лишь хмыкнула на это Мэй. Кстати, насколько я слышал, принцесса талантливее Зука в магии огня, вспомнил я кое-что из мультфильма, не знаю, насколько это правда, но это внушает уважение. Может быть, в таланте она могла бы даже посоперничать с тобой. Ха, скорее я с ней. Все-таки она, принцесса, с непонятной интонацией произнесла мелкая. Не превозноси ты ее так, улыбнулся я. Пока что, пусть номинально она и принцесса, но по большому счету, такая же маленькая девочка, как и ты. Не такая же, поправила Мэй, ей в будущем как минимум помогать править всей нацией огня. И что, поднял бровь в стиле самой Мэй, я, она станет реальной правительницей после, как ты говоришь, вот этого выхода в люди. Когда она увидит, чем живет простой народ и услышит их мнение и поведение. А пока что она просто заперта в своей огромной, красивой и золотой, но клетке, махнул я куда-то в сторону замка. Хаем, пожевала губу мелкая, уставившись в одну точку. Неплохо я ее загрузил, прямо задумалась, и это хорошо, может ты и прав, тихо закончила она. Конечно, я прав, ты же общаешься с великим ли, укротителем волков, преувеличенно эмоционально сказал я, переводя все в шутку. «Ты его вроде убил, а не укротил», — улыбнулась мелкая, избавившись от своих мыслей. «Победителем волков, как ни в чем не бывало, исправился я, и он вроде был один», — продолжила давить Мэй. «Это уже детали», — отмахнулся я. «Ладно-ладно, как минимум для меня ты точно победитель волков», — величественно сжалилась Мэй. «Да, я помню», — улыбнулся я, потерев щеку, отчего девочка сразу залилась краской, и я понял, что подколка полностью удалась. Жалко, что она скоро сможет закрыть эту брешь в ее невозмутимости, но пока нет, надо пользоваться этим на полную. «Шрамы остались», — вспомнила мелкая, вернув свой серьезный взгляд на мое лицо. «Да, посмотри, какие крутые», — расплылся в улыбке я, закатив рукав по локоть и показывая четкие следы зубов. «И что крутого?» — вздернула бровь девочка, слегка бледнее от вида двух конкретных шрамов от клыков. «Они действительно выглядели не очень. Как это?» Ненатурально удивился я, ведь шрамы украшают мужчину. «Где ты тут мужчину увидел?» — спросила Мэй, подняв обе брови и слегка ухмыльнувшись. «Я пока только тебя вижу, а ты вроде бы еще мальчик. Это проходит с возрастом», — буркнул в ответ. «Да что она понимает?» «Не дуйся», — хмыкнула Мэй, «я же пошутила. Мужчина-мужчина, другой бы на твоем месте сбежал». Грудь невольно образовала колесо, а нос задрался к небу. Вот тоже вшитое, видимо, программное обеспечение всех роковых девушек, вроде бы ничего такого не сказала, а ощущения такие, что хочется прямо сейчас еще трех таких волков забороть. И даже не важно, что в прошлый раз была чистая удача. 14. Глава 5. Столица народа огня. Часть 2. В школе, как оказалось, меня ждали. Даже не так, меня конкретно перехватили на входе и потащили к директору. Пузатому такому типичному азиатскому детку, с пузом, залысиной и густыми бровями. С разрезом глаз тут вообще интересная история. Я слабо помню, как было в прошлом мире, но тут абсолютная солянка. Например, у большей части аристократии нет узкого разреза глаз. Да, они небольшие, и глаза явно не на выкате, но такие разрезы встречаются скорее у полукровок азиатов, чем у чистокровных. Так что мне, привыкшему к европейскому типу лица, страдать не приходится. Все тут очень и очень. Так вот, притащили меня к этому детку на ковер. Не буквально, слава Агни, заметка, надо узнать, кому молились маги воздуха, а то как-то не солидно. Так вот, не буквально, стол там стоял вполне такой тяжелый, из какой-то древесины, и никакого бамбука. Посадили меня прямо перед ним, и родителя моего, конечно, не забыли. Мы проанализировали весь прошлый год Акимару, начало издалека директор, и нам показались его результаты довольно необычными. Я говорил, что рано его отдавать на второй год, поджал губы отец, несмотря на меня, я думаю, можно оставить его на... Нет-нет, вы не так меня поняли, отмахнулся директор, наоборот, он показывает лучший результат в классе и, по словам его учительницы, всегда заканчивает все первым, а потом делает вид, что думает. Упс, как говорится, вот внимательная корга, вот вечно надо залезть куда-то. Поэтому мы, посовещавшись, приняли решение перевести его сразу на четвертый год, если он сдаст подготовленные нами вступительные испытания. Я не против, еще больше поджал и почти сжал в невидимую линию губы. Родитель, его, блять, хоть что-то устраивает, или он по жизни недовольный? Ну, и мне принесли кучу листиков, на которых были вопросы, абсолютно по всем дисциплинам. Что же, не думаю, что это будет сильно сложно. И я оказался прав. Никаких особых сложностей нет, меня просто отправили в другой кабинет к другим детям. Что же, прощай, Иоши, ты был неплохим приятелем. Четвертый класс не сильно интереснее третьего. Вообще, в это же воскресенье на нашем месте мы и не оказались. И я даже догадываюсь, почему. По стране громом грянуло известие о смерти лорда огня и жены принцессы. Это был просто гром, аристократы бегали, как носки пидаренные, происходила дележка кто знает чего и кем, но это еще цветочки. Ягодки пошли, когда новым лордом огня стал второй принц. Не было скандала или чего-то такого, Айра просто уступил трон. Ох, буча была такая, что из комнаты я вообще не выходил без необходимости, у родителей постоянно были гости, и они постоянно что-то обсуждали. Пришла Мэй только на следующей неделе, и была просто разбита на кусочки. Я не знал, что конкретно случилось, но, видимо, на почве происходящего, родители наговорили ей много разного. Я не пытался лезть, если захочет, расскажет. Просто поддерживал, как и на угольном острове. Дальше год пролетел абсолютно незаметно. Фактически, я хоть как-то отмечал, что прошла еще неделя, встречами с Мэй, на которых большую часть времени мы обсуждали разную ерунду. Холодное оружие, магию огня, описание моих одноклассников. По утрам я также бегал, правда пришлось вставать совсем ранним утром, аж в 5, чтобы никого не встретить. Несмотря на заявление Мэй, что мне надо заняться еще чем-то, мне было банально лень. Бег мне нравился, остальное нет. На следующий год ситуация повторилась, и меня перевели еще на класс старше. У Мэй образовались дела, и у нее получалось приходить на наше место только раз в 2 недели, и то, видно, что для нее это было сложно. Очень часто она приходила очень уставшая и просто молчала, иногда лишь кивая и угукая в такт моему рассказу. Но тем не менее, всегда говорила, что ей интересно и просто нет сил говорить самой. Год полетел за годом и, по большому счету, абсолютно ничего не менялось. Меня перебросили еще пару раз на год старше, Мэй все еще была мелкая и никак не могла догнать меня ростом, а в школе Чан пытался достать меня хоть каким-то методом. В своей комнате я старался хоть как-то развить свою магию, и это получалось, пусть, по моим ощущениям, с плохим результатом. Но, воздушные волны начали выходить действительно сильные. Я уверен, того волчару одной такой сбил бы и отбил далеко. Ветерок в голове уже очень дрессирован, хотя до сих пор часто выбивается из рук и выкидывает эмоции, когда не нужно. Где-то в возрасте лет 13 меня начали напрягать разговоры родителей о моей женитьбе. Меня ни с кем не знакомили и даже не собирались, а вот слова про выгодный брак звучали все чаще и чаще, и как-то шутливые нотки я перестал в них слышать. К 15 они уже не скрываясь говорили, что заставит меня жениться на ком-то. Я не стал возникать, к чему споры. Скорее всего, я просто сбегу, потому что речь идет о том, что после моего 18-летия меня ждет какая-то девушка. К тому моменту я уже 2 года, как окончу школу, и смогу спокойно собрать манатки и пойти куда-нибудь, пока не придумал, куда. И кстати, в 15 лет я заканчиваю школу. Наконец-то, господи, экстернат тут не продуман сам по себе, нет такой системы, и поэтому меня попереводили и решили оставить, как есть. Не захотели делать слишком уж большой прецедент. Я и так получу бумажку об образовании слишком рано, бывали случаи перескакивания через год. Но последние 3 класса я учился как полагается, без разных приколов. Что же, все лучше, чем сидеть тут дополнительные 3 года. Осталось только закончить этот год, и можно уже думать, чем бы таким заняться интересным. И я даже знаю, как можно отметить выпускной. Как-то тут не принято особо что-то устраивать, будет просто церемония и все, но, пора бы показать местным ребятишкам, что такое музыка. Тут есть уроки музыки, но это суровый оркестр, который поет гимн народа огня. Я понимаю, почему личинкам огненных магов не дают вдоволь уйти в эмоции, это может стать огромной проблемой, но все же хоть иногда можно. Вот и я так думаю. А еще оказалось, у магов воздуха очень хороший слух. На трубе я играл только так, громко правда, но хорошо. И выстроить из оркестра что-то похожее на хорошую музыку у меня получилось. Не рок и не попса, но драйвовое. В клубе под такую не потусишь, но нам же ведь и не это надо, да? Пусть хоть немного потанцуют в более-менее спокойной музыке. Конечно, помимо пары разных композиций для танцев, также и для медлика парочку, святое дело. Да, для женской школы я тоже пустил слух про вечеринку. Пусть как бы соберутся там, потусуются, пообщаются. Разве что, мне придется побыть инициатором и тамадой, но оно того стоит. Все-таки, как ни крути, маги воздуха свободолюбивые личности. И при всем при этом еще и несущие свободу остальным. Ну, ладно, скорее мне просто хотелось где-то набедокурить перед уходом. Туса назначена на субботу, подходящее место найдено, у одного парня вся семья куда-то свалила, и этот смелый герой разрешил провести ее у себя. Ну, точнее, его вполне себе так подставил друг, и когда в нашем коллегиальном собрании выпускников не оказалось больше идей, где провести, мы его заставили. Это была пятница, ну или 5-й день, как тут говорят, и это был день, когда нам пора тусить. Оркестр собрался заранее, как и запасные команды, чтобы все насладились вечером, напитки были расставлены, закуски приготовлены, красота, одним словом. Потихоньку под вечер начали собираться люди, неуверенно по стайкам сбиваясь в разных углах. Ожидаемо, когда уже в главной комнате было приличное количество людей, Я дал команду оркестру начинать, и полилась ритмичная музыка. Конечно, никто не спешил выйти первым на танцпол. В голове почему-то вырисовалась подобная сцена, только в пещере. И аватар там затанцевал какую-то девушку, и всем это понравилось. Одна проблема, я не умею танцевать. Что же, ладно, попробовать стоит. Базовые движения хоть какие-то я знаю, будем импровизировать. Одним махом допив напиток, который был в таре, я резко пошел в центр импровизированного танцпола, подхватив по дороге симпатичную девушку. К моему сожалению, она оказалась на полголовы выше меня, все-таки разница в 3 года, важное дело. Но тем не менее, против она явно ничего не имела, лишь залилась краской, когда я ей улыбнулся. Дальше я начал одни из самых банальных движений из прошлой жизни. Конечно, я делал неправильно, зато попадал в такт. Что-то вроде более ритмичного и энергичного вальса. Не самое лучшее и явно хуже, чем было в воспоминаниях, но зажечь огонь, ха-ха, в сердцах остальных, это помогло. Потихоньку люди начали двигаться, кто-то даже набрался смелости пригласить девушек. Вечеринка в общем получила старт и заканчивать не собиралась. Полились обсуждения, гомон и танцы, пусть пока и слегка неуверенные, но со временем повышали ставки и было круто. Я как бы тоже отходить в сторону не спешил, алкоголь потихоньку проник в мозг. Окружение стало привычно расплывчатым, лица вокруг перестали узнаваться, а воспоминания, как себя вести в таких случаях, наоборот, появились. Как, танцевать и веселиться. С той девушкой, с которой я танцевал, спустя некоторое время уже целовался, ее особо не смущало, что я меньше ростом, алкоголь сделал свое дело. И, возможно, это могло бы закончиться чем-то интересным, но я в это влезать не собирался. Надо не забывать, что тут вокруг одни голубые крови, и может выйти какой-нибудь приличный казус, а нам этого не надо. В общем, детки вошли во вкус, а хозяин дома с грустью и болью в глазах уже смотрел, как элементы интерьера теряют свою пригодность. И несмотря на желание продолжить, я решил уходить, как раз пока начался медленный танец. Кто-то стеснялся, стоял по краям, кто уже прилично принял, танцевали в центре, а кто-то уже откровенно обжимался. На улице уже смеркалось, и я шел домой, даже слегка пошатываясь от опьянения. Родители думают, что я вообще дома, потому что сбегал на вечеринку я через окно. Да, второй этаж, но воздушник я или нет? Возвращаться я старался так же тихо, но проходя мимо гостиной, где сидели родственники, случайно услышал диалог. Да, придется подписывать раньше. Это не очень хорошо. Сейчас принято заключать браки как минимум после 16. Джира, ты уверен в этом решении? Это твой сын. Если не подпишем завтра, не подпишем вообще. С этим браком мы будем рядом с королевской семьей. Поэтому да, я более, чем уверен. Дальше я уже не слушал. Услышал все, что надо было, поэтому тихо и аккуратно проник в свою комнату и лег думать. Алкогольного опьянения как не бывало. Родной ветерок в голове не дает эмоциям взять верх и позволяет трезво оценить ситуацию. Получается, брак уже будет заключен со дня на день. Вот только без меня, меня не женит, поэтому, кажется, время сбегать. Из вещей я почти ничего решил не брать. Оделся, обулся, взял кошелек, по меркам обычных людей там приличная сумма, закинул все свои заметки, которых накопилось не так уж и много. Оказалось, что память меня не подводит и воспоминания, которые появились, исчезать не собираются. И записки все мои стали бесполезны, по большому счету, но я все равно их вел, и даже начал сортировать, чтобы получилась такая небольшая энциклопедия. И надо написать еще кое-что, перед тем как уходить. 2 записки, одну для родителей я написал быстро и довольно просто. Спасибо вам за все, жениться не по своей воле не хочу. До свидания. А что еще писать? И так нормально. А вот на второй я неплохо так застопорился и потратил приличных 10 минут. К сожалению, в это воскресенье я уже буду далеко отсюда, и поэтому мне придется узнать все именно из этой записки. Дописав обе записочки, одну я оставил прямо на аккуратно застеленной кровати. Оглянувшись последний раз на комнату, которую я считал своей добрые 15 лет, я не почувствовал ничего. И это была не вина ветерка. Просто мне было без разницы на этот дом и людей, живущих тут. В окно я выскользнул так же, как и когда уходил на вечеринку. Первый пункт моего плана был наш с Мэй переулок. Там все по-старому и абсолютно ничего не изменилось за это время, поэтому я аккуратно прижал записку камнем и оставил прямо на лавочке. сюда редко кто заходит и, думаю, до воскресенья она спокойно пролежит. В конце концов оно уже считай завтра, а теперь пора бы в путь дорогу. Правда, вот готовности к этому событию у меня не было никакой. Я не знал карты местности настолько хорошо, чтобы по памяти идти, и не так, чтобы умел выживать в лесу, но магия вселяет надежду, что как-нибудь, да продержусь. Поэтому, перекинув торбу с одного плеча на другое, я пошел по главной улице, куда глаза глядят. Несколько лет назад я услышал про мастера Пиандая, знаменитого мечника, который овладел этим искусством на таком уровне, что на равных выходил против обладателей абсолютно любой магии. Правда, он по факту еще и отступник, потому что ушел ото всех, с не очень красивой историей, наставив меч на союзников, но говорят по слухам все попытки его задержать не увенчались успехом, сколько бы магов ни посылали, и решили действовать по принципу «не трогай говно, чтобы не воняло, вот к нему и буду держать путь». В конце концов мне нужно научиться хоть чему-нибудь, действительно убойному, потому что сейчас со всей своей магией меня спокойно победит та же Мей. Классика, магия воздуха слаба в начале в боевом плане. Чтобы что-то из себя представлять, мне надо стать неплохим таким магом, как ни крути. Записка Аки пролежала до воскресенья, но маг воздуха не мог знать, что именно в этот день Мэй решит просто не идти на место встречи. Тренировки выдались слишком жестокие, и все выходные она провела просто в постели, конечно, что-то читая. Когда Мэй явилась к следующему седьмому дню, она не обнаружила там ни записки, ни Акимару, как и очень много последующих седьмых дней. Акимару не явился на место встречи ни через год, ни через два, а на третий уже сама Мэй устала искать отмазки для парня в своей голове и окончательно смирилась с тем, что второй самой дорогой человек ее бросил. Сначала мама, теперь он. 15. Глава 6. Обучение. Часть 1. Добраться до мастера-отшельника. Звучит легко, а на деле? Я знал примерное направление, и у меня явно было недостаточно денег, чтобы кого-то нанять. Что бы я делал, не будь я магом воздуха, который может набирать приличные километры в час во время бега, я не знаю. С этим оказалось все полегче, бежать я могу таким темпом очень долго, около 4 часов кряду, если без сильного перенапряга, потом пару часов отдыха и опять. К моему глубокому сожалению, я в душе не знал, где может жить Пиандая. Все, что я знал, так это то, что он не на том острове, где столица. Конечно, деление на острова – довольно условная тема, иногда между ними буквально километр водного пространства, но тем не менее это была речка между двумя океанами, поэтому, условно говоря, это были разные острова. Карту я купил в самом первом городе, в который попал, как и компас. Поэтому примерное направление я знал. Острова Народа Огня представляли собой три крупных, стоящих друг к другу эдаким очень сплюснутым полумесяцем и один чуть подальше, ближе к континенту, на котором и засел мой будущий, как я надеюсь, мастер. Вот туда я бежал. До океана я добрался за несколько суток и, честно говоря, уже был очень прилично уставшим, поэтому рискнуть перебегать километры водного пространства, хотя речки успешно проходил по водной глади, я не решился. Оплатил кораблик, на котором за пару спокойных дней и планировал добраться до нужного мне острова. Проблема пришла, откуда не ждали. Я вот волновался по поводу пиратов, пусть в водах, близких к островам, они и опасаются действовать, но это такое клише, если бы на нас напали, что я думал, что оно обязано было случиться. Лучше бы пираты, честное слово. Оказалось, что у меня морская болезнь, и все эти дни меня неплохо так полоскало. Не без просветов, но это постоянное шатание на морской глади просто убивало. Я уже думал даже плюнуть и спрыгнуть с корабля и побежать, но не решался. И деньги опять же уплачены. В общем, с горем пополам, я доехал до острова, и землю я был рад видеть как никогда прежде. Капитан, кстати, сказал, что в моем случае это дело привычки. Недельку отмучится и пройдет. Недельку, блин. Ага, проще сказать, чем сделать. Недельку. Я еле 2 дня выдержал. Хотя признаю, да, на второй уже было чуть легче, но именно, что чуть. Так что в портовом городе откисал я еще сутки, параллельно собирая слухи. Ну как собирая, пошел в бар, да начал местных расспрашивать. Не знаете ли, где, значится, местный мечник обитает? Многие около виска пальцем покрутили да послали куда подальше, но нашелся один человек, который все же подсказал. Просто я сев и подумав, додумался до того, что Пиандао помимо мечника еще и кузнец очень крутой, поэтому и пошел в оружейный магазин. Вот там-то мне и подсказали направить свои колеса в город Шудзинг. Только вот, к сожалению, на моей карте не оказалось этого городка, это все-таки была карта мира, а не островов. Если так подумать, то это очень тупая была покупка, зачем мне карта мира? Ну да ладно, прикупив карту уже только этого острова, быстро отыскал на ней нужный город, сверился с компасом и побежал. Шудзинг представлял из себя довольно крупный город, основанный на речке. Это было явно не село, домики были типовые, явно прошла какая-то застройка тут. Узнать, где тут живет учитель, я не удосужился, и решил сразу как бы пойти по знакомому пути, в магазин оружия. Хотя я, слушая звуки живота, сначала надо бы сходить покушать. Денег оставалось не так много, и потратил я на обед половину оставшихся. А пока кушал, внимательно прислушивался к разговорам вокруг. Вокруг была куча ненужного шума и гама, и вычленить из них хоть что-то полезное было трудно. Так вон, те девушки обсуждают местных парней, это совсем не интересно. Вон те двое парней ровно обратные, местных девушек. А вон те дядьки обсуждают политику в Вечном, все не так и все не то. Хотя знакомое имя зацепило слух, и я навострил уши. Да, ты что, не слышал? Принца Зука изгнали из дворца. У него был Агникай с лордом, и он упал на колени и молил прощения. Мда, такой правитель нам точно не нужен. Получается, принцесса Азула пока претендует на титул лорда огня? Надеюсь, нет, бабы они так. Дальше я уже не слушал. Да уж, дворец в последнее время штормит только так. Ну надо же Зука было так накосячить, просить прощения в Агникай перед толпой свидетелей. Хорошо, что все закончилось только изгнанием. Ладно, что же, доев рис, я направился к следующему пункту моего плана, магазину оружия. В этом городе он оказался уж очень большим и чем-то напоминающим супермаркет. Касса с продавцом и огромные стеллажи разного оружия и доспехов. Луки, нунчаки, мечи, вообще любые. А вот один, с виду довольно простой меч в ножнах, висел отдельно на специальной стойке, возле кассы. «О, у вас хороший вкус», — сказал продавец, когда заметил, что я рассматриваю, этот меч выковал лично мастер Пиандао. «Кстати, я по поводу него. Не подскажете, где он живет? Хм, хотите напроситься к нему в ученики?» Точно подметил продавец. «Идите по главной дороге до конца селения, там увидите дорогу к его резиденции. Может быть, у вас и получится». После этих слов он и замолчал, продолжив полировать какой-то меч. «Спасибо», — кивнул я и направился по пути, который подсказал мне мужчина. Когда я дошел до конца главной дороги, заметить резиденцию мастера не составило труда. Разве что по не очень ровной дороге вверх придется подниматься без моего бега, что уже слегка трудно. Как проситься в ученики я даже не думал, поэтому пойду простым путем, скажу всю правду, кроме магии воздуха и будь что будет. Возможно, в таком простом подходе виноват ветерок, который из-за моего бега прочно поселился в голове в последнее время, но сейчас я вроде его выгнал и начал думать с эмоциями. Пришел к тому же выводу. Предложить я ему что-то не могу, сказать, что я сам мастер, и хочу дообучиться у него, и вообще это честь для него. План, конечно, хороший, знаю я хотя бы за какую сторону меч держать. В смысле, я, конечно же, знаю, как держать меч, но на этом мои познания и заканчиваются. Подходя к большим вычурным воротам, я быстро кинул взгляд на себя. В одежде я был той же, что и дома, в походе только постирав ее пару раз. Поэтому выглядела она максимально непрезентабельно. Ладно, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Надо стучать, а то я так могу еще час стоять думать. Мда, будь это ночью, я бы подумал, что это какой-то ужастик. Круглым кольцом рукоятью я постукал, дверь звонко отдала вибрацией, и я стал смиренно ждать. Очень надеюсь, что это не типичный китайский мастер, и мне не придется тут сидеть десяток часов. Оказалось, все не так страшно, и спустя всего каких-то полчаса, за которые я успел проклясть этого мечника, мне открыл дверь какой-то пузатый дядька с залысиной. «Я хотел бы обучаться», — сказал я на его поднятую бровь и сделал традиционный жест рука-кулак. «Тебе известно, что учитель не принимает новых учеников?» Чванливым голосом спросил этот старик, и протянув руку в однозначном жесте продолжил. «Думаешь, он тебя примет?» С тяжелым вздохом я положил ему в ладонь весь остаток денег. С учетом закупки провианта, карты и прочего, так все равно почти не осталось. «Ладно, можешь поговорить с ним», — произнес дворецкий или кто он там и, развернувшись, пошел, явно имея в виду, чтобы я следовал за ним. Мне оставалось только пойти следом. Традиционный стиль здания мне уже привычно чуть резанул глаза, но к чести мастера внешне было куда больше белого, чем красного. Несуразных труб тоже почти нигде не было, кроме, судя по строению, кузни. Вот там, наверное, вовсю применяются паровые, хотя стоп, учитель, далеко не маг, это известный факт. Эх, ладно, посмотрим. Рано я хвалил мастера, внутри было привычно много оттенков красного. Впрочем, я уже даже почти привык. Поднялись мы на самую высокую точку главного здания, где было настежь распахнутое большое окно, куда и смотрел учитель, отвернувшись от входа. Судя по рабочему столу, он что-то рисовал, по крайней мере раньше, сейчас же отдыхает или думает, кто его поймет. Учитель, начал я с легендарного сенси, пусть и слегка на местный лад, меня зовут Акимару и я хотел бы обучаться у вас, и склонил голову с традиционным жестом руками, не сразу же устраивать словесный понос. Пусть спросит, я отвечу, дай-ка угадаю, ты прошел сотни миль из своей маленькой деревни, где ты был лучшим и решил, что достоин обучаться у меня, нейтрально спросил он, все еще рассматривая пейзаж за окном. Хорошо, что я решил не идти по этому плану, видимо каждый, кто к нему приходит, заливает что-то такое, ну тогда все еще по моему основному пойдем. Да, я прошел сотни миль, но из столицы народа огня, я родился в семье аристократов, но без магии огня, поэтому меня решили продать кому-то как хороший товар. Я сбежал и решил доказать хотя бы себе, что хоть чего-то стою. От пафоса, даже слегка зубы заболели. Хотел же без излишней вот этой вот, пафосности, сказать как есть, да посмотреть, что ответит. Ну, что я могу сказать, обстановка располагает на что-то эдакое. Пока у тебя не очень получается зарекомендовать себя, хмыкнул мастер, повернувшись ко мне. Ха, а порода видна, тоже явно не из селян, хотя вот разрез глаз слишком уж азиатский намекает, что и явно не из высшей среды, хотя кто его знает, стоит ли упоминать сколько бастардов обитает в этом мире. Хороший я ученик, в голове уже мастера, даже еще не моего ублюдком обозвал, боюсь, у меня нет каких-то достижений, про которые я могу рассказать, опять отвел взгляд я на пол, не то, чтобы мне стыдно за это, скорее хотел показать, что мол вот такой вот я грустный от факта своей никчемности, дворецкий сказал, что надо доказать вам, что я достоин, вот только я сам в этом не уверен, меч в руке мне не приходилось держать даже, что уже говорить про какое-либо овладение. На это мастер лишь слегка улыбнулся краем губ и проговорил, поднимаясь и подхватывая меч. Что же, пойдем посмотрим вместе, достоин ли ты, за мной, делать нечего, потопали теперь всей делегацией вниз, на площадку перед входом, что он хочет увидеть, кто его знает, но в любом случае, не убьет же он меня, не волнуйся, тебе ничего не грозит, но я хочу посмотреть на тебя в бою, сказал мастер, когда мы дошли до места, бери любой меч, махнул он в сторону стойки, где явно обитал местный ширпотреб, хм, ладно, попробуем, как это ни удивительно, но легендарных катан на стойке не было, были обычные заточенные с двух сторон мечи, один из которых я и взял, мда, чистый дрын, к тому же одноручный, что мне с ним делать, когда я вернулся обратно в центр площадки, мастер, не поворачивая головы, спросил, готов, да, просто ответил я, если это он сдерживается, то он не человек, я едва-едва ветерок успел из головы пустить по телу, так выносливость побольше, да и сил тоже, а он уже несся на меня с мечом, пришлось уворачиваться, а дальше ситуация ужасно отдавала дежавю, мастер махал мечом и пытался меня задеть, а я попросту уворачивался раз за разом, еще при начале движения, я примерно понимал, какой будет конец, так же, как и когда-то в детстве против Чана, от каких-то ударов я уходил шагом, от некоторых едва успевал просто отклонить тело, никакой красоты в моих движениях не было, зато была легкость. Что же, может быть это еще одно свойство магов воздуха, если это так, то я понимаю, почему их вырезали, слишком много плюшек, на самом старте развития, хотя с другой стороны все эти плюшки ни грамма не дают при атаке, все, что у меня получилось, это махнуть железякой, приблизительно в сторону Пиандао, но тот отмахнулся своим мечом и сразу провел удар, оцарапав мне живот и вот тут, это явно были поддавки, я точно увидел, что при желании мне бы уже выпустили кишки. Я, отпрыгнув подальше, начал ощупывать рану. Как я и подумал вначале, ничего серьезного, буквально царапина. «Стоп», — резко сказал учитель, вернув меч в ножны, — «хватит. Мастера меча из тебя не выйдет, Акимару. Заебись. Приехали». 16. Глава 6. Обучение. Часть 2. «Стоп», — резко сказал учитель, вернув меч в ножны, — «хватит. Мастера меча из тебя не выйдет, Акимару». «Почему?» Это был крик души, признаюсь. Очень обидно пройти такой путь, почти заинтересовать учителя и получить такой ответ. «Тихо, тихо, я не говорил, что не возьмусь за твое обучение. Просто ты не станешь мастером меча в любом случае», как бы извиняясь, пожал плечами учитель. «Ты уворачивался от всех ударов очень даже хорошо, но для мечника это неправильно. Мастер меча должен идти прямо, каждый бой как последний. Путь меча – это путь атаки. Но, как же, только и смог сказать я, мы подберем тебе оружие, подходящее твоему стилю», – улыбнулся Пиандао, видя мое лицо, «и вот с ним ты станешь мастером. Ну и, конечно, сражаться с помощью меча я тебя тоже обучу, получше, чем в армии, но это займет много времени, очень много. Подобрать под тебя оружие – задачка не недели и не месяца, а скорее нескольких лет. Я сбежал из дома, пожал плечами, я хочу доказать себе, что чего-то стою и неважно, сколько это времени займет, а еще надо бы мелкой тоже доказать, что я чего-то стою, а то как-то не солидно. Эх, интересно, как она, наверное, обиделась, но она знает, что свобода действий для меня принципиальная вещь, тем более жить мне все равно негде», — расширил я губы в улыбке. «Ты будешь отрабатывать свое проживание тут?» — решил уточнить мастер, учитывая его количество денег, оценники на его оружие я видел, это скорее часть обучения будет. «Считает меня золотой молодежью со всем вытекающим, включая спесь». «Конечно, учитель, традиционный поклончик и жест руками». «Ладно, хуй с ним, поехали. Спустя месяц можно подвести первые итоги. Мой учитель, нихуя не сенсей из старых азиатских фильмов. Точнее, он качественно под него маскировался, и первые 3 дня я прямо верил в эту маску, до того как он решил выпить. Как оказалось, он тот еще гуляк и повеса, и в этот раз я очень сглупил, что в баре ни у кого не спросил про Пиандао, ведь он там завсегдатый. Ничего свинского, он не напивается до состояния дров, грамотно балансируя на грани, но часто наводит тот еще кипиш на всю местную деревню, но без перегибов. Также оказалось, что помимо дворецкого, который меня встретил, тут вполне себе обитают другие люди, горничные, если быть точнее. И вот в момент, когда я понял, что он со всеми ними спит, причем все обо всем в курсе, я подумал, а уж не попаданец ли мой великий сенсей. А что, гарем собрал? Собрал. Каким-то тайным искусством овладел? Овладел. Да так, что любой маг взгрустнет, если окажется во врагах мастера. Домину отстроил? Ох, как отстроил. Хата на зависть всем, кому можно. Короче, живет мужик до черной зависти хорошо, даже хобби его, ковкой то не забирает деньги, а наоборот, приносит, и очень-очень большие. Мне бы так, а не готовиться в поте лица к предстоящим проблемам. Из обучения мастер пока заставил меня просто тренироваться. Да-да, физически, я бегал от этого всю жизнь, и вот оно меня настигло. Приседания, отжимания, пресс, бег и так далее. Тут главное, что, правильно, не облысеть. Никакой особой философии он меня пока что не пичкал. Просто заставлял нагружать мое тело. Видимо, я действительно был слишком хилый, а заодно начал использовать меня как помощника в кузне. «Принеси, подай, иди нахрен не мешай». Но шаги разные он мне объяснял, несмотря на то, что интереса у меня особого не было. Но свое оружие я должен выковать себе сам, традиция такая. Ага, осталось его только найти. Иногда мастер притаскивал мне разные мечи, заставлял махать, и смотрел на меня, смотрел. Вот же, аливандер местного разлива, ждал визуальных спецэффектов или что?